Господь рожден, вам Христос, Господь рожден. Спали скрытые туманом Вифлеемские холмы, были пастухи у стада страха сильного полны, слышат ангелов поют. Слава!